Наденька молчит, о чем-то думает. Я провожаю ее домой, и она замедляет шаги, старается идти тише и все ждет. Не скажу ли я ей тех слов? Я вижу, как страдает ее душа. Как она делает усилия на собой, чтоб не сказать, не может же быть, чтоб это говорил ветер. Я не хочу, чтоб ей это говорил ветер. На другой день утром получаю записочку. Если пойдете сегодня на каток, заходите за мной. И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток. И слетая вниз на санках, я каждый раз произношу одни и те же слова. Я люблю вас, Надя. Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морщи. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно. Теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам и любви. Словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозревают все те же двое, я и ветер. Кто из нас признается ей в любви? Она и сама не знает. Да ей, по-видимому, все равно. Из какого сосуда не пить, все равно, лишь бы быть пьяным. Вот наступает весенний месяц март. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке уже негде слышать тех слов, да и некому их произносить, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург надолго, да должно быть навсегда. И как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки, сижу я в садике. А от двора, где живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями. Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной. И, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. И я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо. Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо. Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова. И лицо у нее делается грустным-грустным, по щеке ползет слеза. И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю в полголоса, я люблю вас, Наденька. Боже, что делает с Наденькой? Она вскрикивает, улыбается во все лицо. Протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая. А я иду укладываться. Это было давно. Теперь Наденька уже замужем. Ее выдали, или она сама вышла, это все равно. За секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток, и как ветер доносил до нее слова «Я люблю вас, Надя», не забыто. Для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасные воспоминания в жизни. А мне теперь, когда я стал старше, но уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил.